Глава третья. Все-таки дурные примеры действительно заразительны. Какая, если вдуматься, глупость и пошлость повесить в сортире огромный календарь, причем совершенно безразлично, будет ли над цифрами репродукция Джоконды, полуголая девица, подмосковный пейзаж или от чего-то так популярная кокетливая японки. Люди хотят ориентироваться во времени, что же в том худого? А иного места в квартире не находится, и другого календаря в доме нет, так что нечего ериться. В конце концов, само помещение укромное, и если ты гость, туда зашел, то нечего глазеть по стенам. Но взгляд невольно уперся в разноцветные галочки. Год заканчивался, поэтому комплект был почти полон. Организм у хозяйки работает неплохо. Хотя вот в марте волновалась неделю не меньше, а в сентябре так трепыхалась, всех подружек поди обзвонила, все варианты попередумала. А уж как на очередного бедного возлюбленного рычала. Нет, это совершенно непереносимый интим, так нельзя. И многолетняя зависимость, непонятная, необъяснимая, так тяготившая Олю, вдруг в раз окончилась, тиски разжались, и она не то что приняла решение, а просто констатировала: «Я больше сюда никогда не приду. Я здесь в последний раз». «Олька, ты где застряла? Чай стынет». Какой у Леры противный голос. Но как трудно было всегда ей возражать. Она такая положительная, как старшая пионервожатая. И такая же насквозь фальшивая. И хотя не было за ее спиной никакой карательной машины, ни совета дружины, ни старшего брата комсомола, ни позорного столба пионерской линейки, непослушание было чревато неведомыми неприятностями. Забавно, что это сравнение пришло ей на ум, ведь они и познакомились когда-то, 1000 лет назад, в пионерском лагере. Случилось это в гладильной комнате. Вечером ожидались танцы, и мальчик Петя из самого старшего первого отряда попросил Олю погладить ему рубашку. То есть, конечно, не попросил, а она, напустив на себя одновременно разбитной и безразличный вид, сама предложила. Смешно сейчас вспомнить, на танцплощадку не пускали без белой рубашки. И он сказал мимоходом и в шутку, что, мол, рубашка у него в чемодане измялась, так что не судьба ему с ней поплясать. Скорее всего, он ничего не имел в виду. Так, мелкий треп за чисткой картошки на дежурстве по кухне, где в воспитательных целях объединяли младших и старших, иначе бы ей, мелюзге, на два отряда младше, и мечтать было нечего заговорить с самым завидным в лагере кавалером. Она держала утюг первый раз в жизни. Сначала задача показалась ей нетрудной. Рубашка была только немного замята, но первое же прикосновение утюга превратили ее в бесформенную, непослушную, мокрую тряпку. Оля и не пыталась подражать маме, которая, набрав полный рот воды, шумно прыскала на белье, и вода разлеталась равномерными фонтанчиками, покрывая белое пространство мелкими темными точечками. Но понимала, что сухую рубашку не отгладишь, поэтому намочила ее чересчур сильно. Минут через 10 неравной борьбы она, еще продолжая возить утюгом по спинке рубашки, с отчаянием признала полное поражение и была готова к ужасу неминуемого позора. «Воротник надо гладить с угла», — вдруг услышала она спасительный голос. Чья-то рука взяла у нее утюг, и через несколько минут, еще с пылающим лицом и дрожащими коленками, она несла на растопыренных руках белый флаг капитуляции перед этой странно взрослой ровесницей. И сейчас, через 20 с лишним лет, она готова была признать, что все случившееся с той поры, переживания и страдания, по существу, ничто в сравнении с неразразившейся тогда грозой. И ты представляешь себе, развелся. Так что опять жених, правда, без квартиры. Но у тебя с этим порядок. Короче, вас надо познакомить. 100 лет я никого не сватала. Оля давно отключилась и, не разбирая слов, но музыку фразы улавливала, а потому согласно кивала в нужных местах, не вызывая подозрений. На столе лежала свежая скатерть, печенья были, конечно же, не покупные, чай заварен щедрой рукой, от люстры над столом текло приятное зеленоватое тепло. Оля физически чувствовала именно не свет, а тепло, как кошки, норовящие свернуться клубочком под настольной лампой. Одним словом, уют тем более ощутимый, что на улице завывал ветер. Но этот дом и сама Лера внезапно стали прошлым, и сидение на ее кухне принадлежало уже вчерашнему дню, а потому ничего не значило для Оли. Странно, что у этой образцовой эмансипированной леди был, как говорят англичане, свой скелет в шкафу, дочка от единственного недолгого брака. Муж ей, видите ли, попался неправильный. Девочка жила с бабушкой, я же целый день на работе. Мама брала ее домой вечером во вторник, в среду у меня библиотечный день, а у бабушки выходной, и в субботу. В воскресенье встреча с отцом, мы же цивилизованные люди. Так что и здесь было не только свое расписание, но и прочная теоретическая база, обеспечивающая правильность. Не понимаю, как так можно. Правда? Уля совершенно не намерена была вступать в объяснение. Собственно говоря, у нее вообще не было никаких намерений. Только невесть, откуда взявшиеся знания. Вот увидишь, она и последнего лишится. Оля не слышала, кто такая она, и не представляла себе, что осталось у нее последнего. Однако прореагировала: «Ты у нас известная Кассандра местного значения». Это уже было леди Макбет Мценского уезда. Для начитанных людей вообще все уже было. Разговор, если его можно было так назвать, увял в конец. Оля с облегчением встала, произнесла что-то малозначащее и дежурное, облачилась в дубленку, как в доспехе, укутала слабое, вечно соднящее горло и будто не в последний раз вышла из знакомого подъезда. Снег забивался в глаза, и только одинокие силуэты людей нарушали цельность белой тьмы, но сквозь сплошную пелену Оле виделись порхающие цветные галочки календаря, и по дороге к метро она трижды, как заклинание, повторила: «Я больше никогда сюда не приду».